Параграф 146. Вышеуказанная внешняя сторона действительности обнаруживает при ближайшем рассмотрении, что случайность, как непосредственная действительность, есть то, что тождественно собой. Но она есть тождественная собой существенно лишь как положенность, которая в то же время снята, есть налично существующая внешность. Внешняя сторона действительности есть таким образом нечто предположенное, непосредственное наличное бытие которого есть вместе с тем возможность и по своему определению должна быть снята. Быть возможностью иного есть условие. Прибавление. Случайное как непосредственная действительность есть вместе с тем возможность чего-то другого. Оно, однако, есть уже не та абстрактная возможность, которую мы имели сначала, но возможность как сущая, таким образом, она есть условие. Когда мы говорим об условии существования некоторой вещи, то имеем в виду два момента. Во-первых, некое наличное бытие, некое существование, вообще нечто непосредственное, и, во-вторых, назначение этого непосредственного быть снятым и служить для осуществления другого. Непосредственная действительность как таковая есть вообще не то, чем она должна была бы быть, но есть надломленная в себе конечная действительность, назначение которой — быть поглощенной. Другую же сторону действительности представляет собой ее существенность. Последняя есть прежде всего внутренняя, которая как голая возможность также имеет своим назначением быть снятой. Как снятая возможность, она есть возникновение новой действительности, предпосылкой которой была первая непосредственная действительность. Это то изменение, которое содержит в себе понятие условия. Когда мы рассматриваем условия некоторой вещи, последние представляются нам чем-то совершенно невинным. На деле же такая непосредственная действительность содержит в себе зародыш чего-то совершенно другого. Сначала это другое есть только возможность, но эта форма затем снимает себя и превращается в действительность. Эта новая действительность, которая таким образом рождается, есть подлинно внутренняя непосредственная действительность, и оно пожирает последнюю. Таким образом возникает совершенно другая форма вещей, и вместе с тем не возникает ничего другого по сравнению с тем, что было раньше, ибо первая действительность лишь полагается соответственно ее сущности. Условия, которые жертвуют собой, идут к основанию и поглощаются, сливаются в другой действительности лишь с самими собой. Таков вообще процесс действительности. Она есть вообще не только непосредственно сущей, но как существенное бытие, она есть снятие своей собственной непосредственности, и благодаря этому она опосредует себя самой собой.